Глава 4. Морозы крепчали. Вроде бы низкие температуры привычны для жителей России, но не такие. Эти и в самом деле были аномальными. Помимо жуткого холода сбивал с ног ураганный ветер. Острые, как осколки стекла, снежинки, упав на промерзшую землю, взмывали снова в воздух в вихре пурги. Так что становилось непонятно, то ли снег падает сверху, с серо-белого неба, то ли снизу, с бело-серой земли. Снегоочистители, как большие умные звери, работали на улицах города почти круглосуточно. Машин не хватало, и в помощь Пензе их присылали соседней области. Дворники, с замотанными лицами, одетые в штормовки поверх пуховиков, целыми армиями расчищали дорожки, которые тут же заваливало снова. Ёжась от холода, Роман снова шел после уроков в бункер. Сегодня, правда, Дмитрий Николаевич не назначал встречи, но что-то тянуло старшеклассников в этот уютный мирок, неподвластный внешнему влиянию и признающий исключительно силу таланта, вдохновения и знаний. Еще несколько лет назад бункер был всего лишь подсобным помещением с единственным квадратным окошком под самым потолком. Располагался он в полуподвальном помещении между медпунктом и кабинетом домоводства. Там проводились уроки труда для девочек. Волкогонов видел пришпиленные на стену фотографии того, как помещение выглядело перед тем, как Инюшкин организовал ребят и привел все в порядок. Видок был, по правде говоря, удручающий. Старожилы, которые уже закончили школу, но все еще заходили в бункер проведать любимого учителя, рассказывали, что здесь даже отопления не было. Все пространство было забито каким-то старым хламом, горами мусора и грязи. С потолка свисала густая бахрома паутины, а из трещины в стенах иногда просачивалась вода, если на улице было сыро. Так что, когда Дмитрий Николаевич задумал переоборудовать подсобку под помещение литературного клуба, так официально назывался бункер, всем пришлось засучить рукава. Инюшкин смог уговорить Кузьмича провести в комнату батареи. Перед этим он сам, вместе с учениками, несколько недель выносил из подсобки хлам и мусор. Подметал и мыл полы, стены и даже потолок. Так что через месяц-полтора подвальная подсобка приобрела вполне жилой вид, и первые участники клуба начали обустраивать внутреннее пространство. Каждый раз, открывая дверь бункера, Роман поражался, с какой любовью и фантазией оформлено помещение. Хотя клуб и назывался литературным, здесь каждый мог найти для себя что-то интересное. Дмитрий Николаевич считал, что ограничивать разум преступно, как и не использовать самый совершенный инструмент, который подарила человеку природа. На одной из стен висела доска, на которой постоянно было что-то написано или нарисовано. Под стеной, на которой располагалось то самое единственное окошко, расположился диванчик с пухлыми подушками, которые все называли «поддухи». Он был невероятно удобный. Волкогонов уже не один раз убедился в этом. Сидеть на пружинящих подушках было так комфортно, что иногда начинало невольно клонить в сон. По периметру комнаты стояли высоченные этажерки, заваленные самыми невероятными и необходимыми предметами, книгами и газетами, которые ученики могли использовать по своему усмотрению и необходимости. А центр комнаты занимал стол рыцарей короля Артура. За ним проводились общие собрания, мозговые штурмы, дебаты, интеллектуальные соревнования и тому подобное. На старинном комоде, который появился в бункере самым загадочным образом, о чем между ребятами ходило огромное количество баек, стоял потрепанный компьютер. В абсолютно рабочем состоянии. За этим тщательно следили местные умельцы-железячники и юные программисты. В углу прятался пульт, усилитель, мониторы и колонки, микрофоны, магнитофон с проигрывателем дисков и видеопроектор. В общем, в бункере было удобно и уютно всем, кто переступал его порог. Здесь можно было разжиться разнообразными материалами для учебы, попросить помощи и совета, отдохнуть, позаниматься любимыми делами и просто повеселиться в компании приятных и умных ребят. После того, как Волкогонов пару вечеров провел в литературном клубе, он понял, откуда вокруг него такой ажиотаж. И почему желание получить от Инюшкина приглашение в творческую мастерскую вдохновляет каждого, кто хотя бы краем уха о нем слышал. Приходя в бункер, ты как будто покидал привычный мир и одновременно мог на него влиять. Раздумывая обо всем этом, Роман и не заметил, как дошел до знакомой двери. Он деликатно постучал, но, так и не дождавшись ответа, не сильно толкнул ее и переступил порог. В лицо тут же пахнуло теплом и запахом травяного чая. «Ого, я замерз», – удивленно подумал Волкогонов. Только сейчас, на контрасте с теплом помещения, ощутив, как неприятно покалывает от холода щеки и руки с ногами. В школе постоянно падала температура. Ученики шушукались между собой, передавая слухи о том, что в подвале полопались трубы, и от этого отопление почти выключено. Теорию подтверждали и батареи, некоторые из них были такой же температуры, как и промерзшие помещения, а некоторые еще держались, безуспешно стараясь принести в классы хоть немного тепла. В бункере же каким-то образом удавалось сохранить практически нормальный температурный режим. Конечно, добровольцы притащили сюда дополнительные обогреватели, но и без них в литературном клубе было вполне комфортно. Волкогонов скинул с плеча рюкзак и огляделся, стаскивая перчатки и расстегивая куртку. За центральным столом сидел Инюшкин и что-то писал. Аккуратно сдвинув макет новогодней стенгазеты, над которым вчера трудились все члены клуба. «Здрасте!» Негромко поприветствовал учителя парень и подошел ближе, растирая на ходу продрогшие пальцы. «О, Роман!» – ответил Инюшкин. «Привет! А я и не услышал, как ты вошел». «Да, я подумал, может, к дискотеке пока подготовлюсь, а тут накидал в голове кое-что». Но, похоже, Дмитрий Николаевич был мыслями где-то далеко и слушал ученика в полуха. Он не впопад кивнул и что-то невнятно пробурчал, озабоченно глядя в свои записи. «Что-то случилось?» – поинтересовался Роман. Он все еще стоял перед учителем, вытянувшись будто на уроке. Ничего не мог с собой поделать. Привычка въелась еще с младших классов. Поймав себя на этом, парень немного расслабился, но сесть так и не решился. Одно дело, когда здесь толпа народу и учитель русского, и совсем другое, когда вы один на один. Чертыхнувшись про себя, Волкогонов бросил взгляд на бумаги, которые лежали перед Инюшкиным. Это оказалась внушительная гора пожелтевших листков с машинописным, уже побледневшим от времени текстом. «Что? А, нет, ничего особенного», — отозвался учитель, очнувшись от своих дум. «Просто, кроме организации дискотеки, появились еще и новые задачи. В этом году я буду еще и Деда Мороза изображать». «Классно!» «Да, только придется озаботиться сценарием, потому что мне кажется, что можно провести праздник куда интереснее, чем это делал Виталий Алексеевич в последние годы». «Еще бы! У него на каждой елке было одно и то же», — поддержал Дмитрия Николаевича Роман. С Личуном у него отношения не сложились. Учитель биологии почему-то Волкогонова недолюбливал и демонстрировал это всеми возможными способами. Парня такое отношение злило, и в долгу он не оставался. А теперь выпал шанс утереть нос противному биологу, и упускать такой шанс было нельзя. «У меня есть уже кое-какие наброски», — продолжал между тем Инюшкин. «Но не уверен, что на все хватит времени, а халтурить не хочется». «Я могу помочь. Давайте вместе придумаем сценарий и что там еще надо. Сыграть я тоже могу. В смысле, роль какую-нибудь». «Спасибо, Роман. Я даже не знаю, неловко как-то тебя еще и этим нагружать. Тебе же еще с группой репетировать». «Да не переживайте, у меня полно времени. И вообще я с радостью...» «Ну, хорошо». На лице учителя проступило невольное облегчение. Работы и правда предстояло очень много, и в одиночку справиться с ней было бы сложно. Роман производил впечатление сообразительного и активного парня и вполне мог стать большим подспорьем. Остальных же членов клуба можно было привлекать по мере необходимости. Дел всем хватит. «Садись, в ногах правды нет». Дмитрий Николаевич пододвинул ученику стул и сделал приглашающий жест. Когда Волкогонов уселся, преподаватель пододвинул к нему свои наброски и стал объяснять. «Я подумал, что у Виталия Алексеевича подход к новогоднему празднику немного однобокий. В конце концов, мы же передовая школа города и не детский сад. И даже младшеклашки заслуживают чего-то поинтереснее, чем банальные кричалки и конкурсы из пионерлагерей». Роман прыснул. Инюшкин тоже улыбнулся и продолжил. «Мне думается, у нас хватает ресурсов, чтобы сделать настоящий современный перформанс. В качестве основной идеи я взял славянские праздники. Если объединить их, скажем, с поэтами Серебряного века, музыкой Стравинского и какими-то шаманскими песнопениями, может получиться действительно запоминающееся действо. Подожди, я сейчас поставлю, чтобы ты понимал». Учитель поднялся и нажал на кнопку магнитофона. Диск, видимо, там уже стоял, потому что комнату наполнили завораживающие звуки. Поначалу мелодичные и спокойные, похожие на пересвист пастушьей свирели, но постепенно превращающиеся в нечто мистическое, зовущее и даже немного тревожное. «Это весна священная, слышал?» «Наверное, нет», — честно признался Роман. «Вот как раз и познакомишься. Удивительное произведение. Можно будет выбрать наиболее подходящие части и скомпоновать их. И к музыке подобрать стихи, например, Хлебникова, Есенина, Маяковского, разбавить все это какими-нибудь шаманскими мотивами для большей глубины настроения. Не слишком весело получается». «Согласен, но мы добавим и юмор тоже. Просто я хотел бы познакомить ребят, так сказать, с корнями. Вот ты, например, знал, что Снегурочка или Снежевиночка в славянском фольклоре никакого отношения к Деду Морозу не имела? Она была героиней народной сказки, в которой ее сначала лепили из снега дед с бабкой, а потом завистливые подружки убивали Снегурку и закапывали под кустом отголоски языческих жертвоприношений. А в другой версии ее сожгли на костре». «Ничего себе!» «Да, так вот. А из ее тела вырастала дудочка, которая пела. Маменька помаленьку, свет родная потихоньку, две меня подружки убили, под кустиком схоронили, чашечку раскололи, ягодки разделили, шанешкой помянули, прутиком пристегнули». Сказка записана Померанцевой в 1948 году в селе Ахлыстино Покровского района Башкирской АССР. Сказительница Кононова. Роман погрустнел, а Инюшкин поправил очки и продолжил. «Более-менее современные формы Снегурочка приобрела благодаря Островскому и Римскому-Корсакову. И уже только в 1937-м ее назначили внучкой и помощницей Деда Мороза. С тех пор мы ее знаем именно такой». «Круто! Не думал, что все так заковыристо». «Вот. Уверен, что и остальные ребята не в курсе. Кстати, Деда Мороза, как почтальона с подарками, по сути, тоже советская власть нам всучила. Так сказать, чтобы свой Санта-Клаус был. А то в западных странах есть, а у нас нету. Непорядок. У славянских народов никаких дарителей не было, и уж точно никто из них не лазил в печные трубы и не дарил подарков. В этом плане, кстати, Кока-Кола постаралась, превратив Святого Николая в этакого краснощекого увольня с мешком подарков. До революции подарки дарили только на Рождество». «Ну блин!» – разочарованно протянул Волкогонов. «Получается, у нас вообще никого не было на Новый год? Кто ж подарки дарил?» «Отчего же? Подарки дарили родители. Но тоже на Рождество. Но я увлекся. Оборвал сам себя Дмитрий Николаевич и усмехнулся. «Ха, ты не переживай. Я не собираюсь отобрать у детей Деда Мороза со Снегурочкой. Они уже, хочешь не хочешь, стали частью нашей культуры. Я всего лишь хочу рассмотреть новогоднее торжество под другим углом, более глубоко, неформально. Для славян новолетие, или пусть будет Новый год, это праздник мистический, с глубоким содержанием, символизирующий смерть старого, рождение нового. Его смысл и значение гораздо глубже и больше, чем мы привыкли полагать. И я хочу приоткрыть это для наших учеников». «Офигеть! Такая крутая задумка, Дмитрий Николаевич! Я всеми руками за и буду вам помогать, чем скажете!» «Спасибо!» «Клево будет реально пугануть народ! Они ж такого не ожидают! Думают, пришли на очередной дурацкий утренник, а мы им бац! Страх, холод, смерть, возрождение, завывание вьюги! Можно даже окна пооткрывать, что всех до костей пробрало!» Романа идея учителя захватила буквально с головой. Энергия закипела гейзером и настойчиво просилась на волю. Инюшкин рассмеялся. «Замечательная идея, Роман! Уверен, когда ты поступишь в институт, сможешь ее реализовать. Но пока что нам нужно что-то помягче, не такое убойное. Все-таки на праздник придут дети, и я совсем не хочу их заморозить, пусть даже и в ущерб атмосфере». «Ну, ладно», – нехотя согласился Волкогонов и немного сник. «Но ты не расстраивайся, тебе точно скучно не будет. Я тут подумал, а что если именно ты сыграешь Снегурочку? Я буду Дедом Морозом, лечу Кощеем, помощников ему наберем из наших активистов». «Снегурочку?» – парень с сомнением поглядел на преподавателя. «А чего девчонку какую-нибудь не возьмете? Снегурочка же девушка!» «Ну, колядки, это же перевертыш. Я тоже не особо толстый и старый, да и лечу на Кощея не похож. Что скажешь?» «Ну, не знаю. Может, лучше Нового года сыграю? Я им в садике был, а Снегурочку пусть зауч сыграет». «Точно!» Поддержал его Дмитрий Николаевич. И оба рассмеялись. Впереди ждало много интересной и кропотливой работы.